Всем здравия. Я робот, Алу. В 34-й день месяца получения даров природы отмечают День Летиницы. Этот день имеет отношение к событиям, происшедшим более 153 370 лет назад, во время Ассы, то есть космической войны с силами пекельного мира, за Землю Дея, которая находилась на пятой орбите от Ярила Солнца, между Землей Ария, называемой Марсом, и Землей Перуна, то есть Юпитером. Вокруг Земли Деи вращались две луны, одна из которых имела название Фата, а другая – Летиница. Летиницу еще называли Лютицией, или на латинский манер Люцифером, что означает «утренняя звезда». Земля Дея и луна Летиница были уничтожены сверхмощным оружием. Теперь на их орбите находится пояс астероидов. Взрывная волна была такой мощности, что снесла часть атмосферы с населенной тогда Земли Ария, то есть Марса. После этого населявшие Марс люди были вынуждены искать для проживания новую Землю. Часть из них переселилась на Мидгард. С тех времен пришельцев с Марса называют детьми Ария. Фата, вторая луна Земли Деи, уцелела и была перемещена к нашей Земле, называемой Мидгард. Но это уже другое сказание. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.